Я, наверное, уже выплакалась. Знаешь, я ведь еще пару дней назад собиралась уходить от Игоря. Я всегда думала, что не люблю его. И когда замуж выходила, и потом, и детей поэтому не заводила. Хотя нет, вру, дети бы мне просто мешали. А сейчас там, у могилы, я поняла, что все-таки что-то такое между нами было. С минуту они шли молча, потом Марина спросила. «Скажи, а что будет потом?» Колосов не понял ее. «Что значит потом?» «Ну, потом, когда все утрясется, когда пройдет эпидемия, когда...» «Ничего не будет, пустота». «Нет, так не бывает. Что-то должно быть. Жизнь должна как-то устроиться. Не знаю. Я так далеко не загадываю. Я уже 15 лет живу одним, только сегодняшним днем. Я устал от жизни, от ее бессмысленности и безнадежности. И сил жить мне придают только дети. А сейчас я обязан вывести их в безопасное место. А что будет потом, не знаю. Но я уже давно не верю в какие-либо благоприятные перспективы. Но так же нельзя, Витя, так нельзя жить. Надо на что-то надеяться». Марина остановилась, взяв его за руки и прижавшись к нему всем телом. «А я и не живу. Я существую». Колосов мягко высвободился и пошел вперед. «Пойдем быстрее, ребята нас ждут». Остаток пути проделали молча. Марина надулась и шла за Колосовым, чуть поотстав. Около машины их встретил Мишка. «Ну как там? Скверно. Слава богу, документы нашел. Но нам лучше поскорее убраться из Московской области. Как только станет, чуть посветлее. Поедем через Рузу на Боровск, а там повернем на Калугу и дальше на Орел. Вика спит? Что с машиной?» «Да, я ее отправил спать. С машиной все в порядке. Течь радиатор я нашел, пропаял, поставил на место, тосол залил. Можно ехать». «Хорошо, заводи будильник на 5 часов. Вику за руль. Завтракать будем в дороге». Колосов зевнул. «Все, укладываемся». Колосов забрался в кабину на пассажирское место и мгновенно провалился в сон, не слыша, как позади него шебуршат и перешептываются, устраиваясь на ночлег, Марина и Мишка. Виктор Петрович проснулся от толчка. Машину кинуло на выбоине, и он ударился головой о стенку кабины. Серые предрассветные сумерки, белесый клочковатый туман выполз из леса на дорогу, делая видимость минимальной. Вика за рулем. Колосов потянулся, сладко зевнув. «Привет, малыш». «Потише, не видно ж ничего». Он обернулся через плечо. «Доброе утро». Михаил и Марина в полутьме готовили бутерброды. «Где мы находимся?» «Рузу проехали. Где-то 10 км до Дорохова», — ответила Вика. «Ребятки, дайте воды попить, и пожевать чего-нибудь было бы неплохо». «Сейчас, папа», — отозвался Мишка, дожевывая бутерброд. «Пересаживайся назад. Вика, тормози. Давай меняться местами». Форд съехал на обочину и остановился. Не успели все рассесться по новой и захлопнуть двери, как Колосов увидел перед собой выплывшую из тумана несуразную фигуру. Это была седая, как лунь, коротко стриженная старуха в длинном до пят серо-голубом больничном халате. Очки в древней оправе с толстыми, чуть ли не с палец толщиной стеклами. Маленький носик картошечкой и обвисшие мешки щек делали ее похожей на бульдожку. «Я откуда-то знаю ее», — подумал Колосов. «Здравствуйте», — глуховатым, слегка в нос, но неожиданно молодым голосом сказала старуха. «Отвезите меня, пожалуйста, в Москву. Я вам очень хорошо заплачу. Сейчас у меня с собой нет денег, но в Москве у меня много друзей, и вам хорошо заплатят». Теперь Колосов понял, кто стоит перед ним. «Миха, погоди», — крикнул он, услышав, что сын завел двигатель. «Вы ведь Петровская, да?» «Да», — подтвердила старуха. «Ну так как насчет Москвы?» «Забирайтесь», — он протянул ей руку. Петровскую не пришлось долго упрашивать. Виктор захлопнул дверь и скомандовал сыну. «Поехали». Да, это была Александра Ефимовна Петровская, вечная революционерка, сидевшая в лагерях еще при советской власти и постоянно находившаяся в оппозиции к любому режиму, не изменившая своим принципам даже тогда, когда ее друзья-демократы в течение нескольких лет предпочитали сотрудничать с властью в тщетной надежде провести в жизнь хоть какие-нибудь демократические реформы.